Выражение лица Хамуры стало серьезным, когда он продолжил. «Хирузин, я вижу, что вы планируете готовить его на пост Хокаге. Однако вам следует подождать, пока он не станет более зрелым. В противном случае будущее Конохи окажется в опасности. Чтобы стать Каге, требуется не только сила, но также острый ум и готовность плести интриги в тени». Опасения Хамуры не были беспочвены. Хотя Коноха имела преимущество в числе ниндзя С-ранга, в большой войне один ниндзя обладал ограниченными возможностями. Конечно, если только не появлялся кто-то вроде Хаширамы или Мадары, способный в одиночку справиться даже с целыми великими деревнями. Именно по этой причине Минато так боялись, и он так легко стал Хокаге, несмотря на то, что в деревне было так много амбициозных ниндзя. Хотя он и не был на одном уровне с этими двумя монстрами, убийство тысячи ниндзя в одиночку оказало огромное психологическое воздействие на каждую деревню. Несколько стычек, и Минато в одиночку мог уничтожить половину их армий. Ни одна деревня не могла позволить себе такие потери. Если бы Хамура знал, что Фуджин овладел техникой летящего бога грома или насколько сильно он может контролировать ветер, Хамура, возможно, не сказал бы того, что сказал. Хирузин ответил: «Вы забываете, что ему всего 16. Мы тоже были очень вспыльчивыми и безрассудными в те годы. Что касается интриг в тени, Фуджин и тут не промах. Думаю, он просто счел, что прямой подход был более удобным в данном конкретном случае». Хирузин все еще помнил трюк, который Фуджин провернул в Суне. Это было нечто совершенно неожиданное. Что касается тайных интриг, это была одна из самых блестящих уловок, которые видел Хирузин. Даже Данзо счел бы это одним из своих величайших достижений, если бы это сделал он. А Фуджин провернул это, когда ему было всего 13. Так что Хирузин нисколько не сомневался в его способности к интригам. Он продолжил: «Что же касается его ума, уверен, мне не нужно ничего об этом говорить вам». Улыбка появилась на лице Хирузина, когда Хамура понял, на что тот намекает. Он слегка смутился, вспомнив, что Фуджин всего несколько минут назад свалил на него довольно трудоемкую задачу и скрылся, не дав ему ответить. С этой работой ему предстояло возиться больше недели. Хамура ответил: «Я не говорю, что он плохой выбор, просто ему нужно проявить гораздо больше зрелости, чтобы мы могли рассмотреть его кандидатуру вместо Какаши». Хирузин кивнул и сказал: «Это правда, однако об этом мы можем беспокоиться позже, если только Джирая или Цунади не вернутся. Чтобы принять на себя ответственность, я буду держаться, пока кто-то из них не будет готов». Хамура кивнул. Это было все, что он хотел услышать. Они еще немного поговорили, прежде чем Хамура ушел. На следующий день Фуджин завершил свою утреннюю рутину и освежился, думая: «Мои клоны не нашли Наруто или остальных в деревне. Полагаю, они наконец отправились в страну волн. Интересно, будут ли какие-нибудь изменения?» Фуджина не особо волновали Забуза или меч. Ни то, ни другое не было для него особо полезным. Единственный, о ком он думал, был Хаку. Он вздохнул и подумал: жаль, что он так предан Забузе. В противном случае он был бы отличным подчиненным для присмотра за фантомной гаванью. Что ж, ничего не поделаешь. Забуза, наверное, завербовал его еще до моего выпуска. То же самое с Кимимора, еще один отличный вариант, если бы не его болезнь. В любом случае, следующее заседание совета будет через 3 дня. Пришло время действовать. Поскольку Фуджин решил увеличить свое влияние в деревне и сделать свою позицию в совете непоколебимой, он твердо решил совершить что-то очень значительное. Он создал теневого клона и отправил его в офис. Как только клон покинул дом, капитан Нанбу, носивший маску обезьяны, подошел к нему и окликнул: «Фуджин, мне нужно кое-что обсудить». Клон остановился и посмотрел на него. С тех пор, как Фуджин взял на себя обучение 5 детей с Кеткигинкой, капитан Нанбу освободился. В результате ему было поручено заниматься делами внутри поместья Фуджина, помимо его дома. Клон спросил: «В чем проблема?» Обезьяна ответил: «Мы сталкиваемся с нехваткой тренировочного оборудования. Кроме того, я считаю, что в наше учебное здание следует добавить определенное помещение. Это очень поможет стажерам. Также есть поврежденное оборудование, которое нужно заменить». Обезьяна перечислил еще несколько необходимых вещей. Одно Фуджин усвоил за последние пару месяцев. Управлять поместьем, где обитает более 100 человек, это не шутка. Если бы ему не помогали тренированные ниндзя Нанбу, это была бы работа на полную ставку. Даже с помощью Хирузина, ему все равно приходилось делать очень много. Это увеличило его уважение к главам кланов. К счастью, у него был выход. Выслушав обезьяну, клон Фуджина ответил: «Хаем, это очень поможет детям. Я согласен, мы должны внести эти изменения. Посетите старейшину Кахару и сообщите ей о ситуации. Попросите ее сделать это как можно скорее. Будет лучше, если все будет готово в течение 3 дней». Несмотря на маску, клон Фуджина заметил, что обезьяна чувствовал себя неловко. Он сказал: «При всем должном уважении, я не думаю, что нам стоит беспокоить старейшин из-за таких мелких вопросов. В прошлый раз, когда я ходил к старейшине Кахару, она выглядела крайне раздраженной. За последние пару месяцев обезьяна посещал Кахару 5 раз. Первые пару раз она не возражала. Следующие пару раз он чувствовал, что она раздражена. В последний раз она прямо отругала его за то, что он пришел к ней с такими мелкими вопросами». Клон Фуджина стал чрезвычайно серьезным и ответил: «Не смотрите на наших уважаемых старейшин через ту же призму, что и на других чиновников. В отличие от них, кто занимает свои должности лишь потому, что боится рисковать жизнью, старейшина Кахару и старейшина Хамура делают это из сострадания и любви к молодому поколению. Ничто не делает их счастливее, чем видеть, как растут молодые ребята. И хотя они могут притворяться раздраженными, на самом деле они счастливы, что могут направлять молодежь. Просто они не показывают этого по лицу. Однако, тесно работая с ними в совете, я могу это гарантировать. Так что вам не стоит беспокоиться. Просто попросите ее. Если она будет вести себя неохотно, просто скажите ей, что я попросил об этом, чтобы дети могли тренироваться в наилучших условиях». Несмотря на серьезность Фуджина, обезьяна был очень скептичен. Он подумал: «Боюсь, у него неверное представление о старейшинах. Она совсем не выглядела так, будто притворяется». Но, несмотря на свои мысли, он ничего не мог поделать. Ему оставалось лишь следовать указаниям Фуджина, и он отправился к Кахару. Авторское примечание: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Слейда, Ихе, Брия, Нейта, Халила, Майля и Шарон за поддержку на Патреоне. Спасибо Спейсу Дэнди за поддержку через УПИ. 581, глава 575, лучшие приятели. 581, глава 575, лучшие приятели. Увидев, как капитан Нанбу удалился, клон Фудзина ухмыльнулся и подумал: «Хамура еще долго будет занят отчетом по миссии. Думаю, я просто продолжу докучать Кахару. Благодаря созданному ею имиджу, она даже не сможет отказать без значительного ущерба для своей репутации». Он пару раз мелькнул и оказался в своем кабинете. Ясуши и Харума были слегка удивлены, увидев Фудзина так рано. Клон Фудзина сел на свое место и сказал: «Принесите все документы, что появились за последние пару недель. Также отправьте гонца, чтобы позвать Кацухира. Попросите его немедленно явиться ко мне и принести с собой предложение». Ясуши был удивлен, но кивнул и тут же приступил к работе. Пока он это делал, обезьянка добрался до Кахару и сообщил ей, что ему нужно. Он даже упомянул, что все должно быть сделано за 3 дня. С раздраженным выражением лица Кахару отчитала: «Мальчик, сколько раз я должна повторять тебе, чтобы ты не беспокоил меня по таким пустякам? Я уже говорила тебе обращаться к другим чиновникам. Думаешь, я свободна, чтобы заниматься каждой мелочью?» Обезьянка немного занервничал. Однако он вспомнил слова Фудзина и подумал: она повела себя точно так, как он и предполагал. Теперь, это просто игра или она действительно раздражена? Эх, мне не платят достаточно за такую рискованную работу. Он слегка поклонился и ответил: «Прошу прощения, старейшина Кахару. Однако Сузуки Фудзин поручил мне обратиться к вам с этой просьбой. Он сказал, что только если вы позаботитесь об этом, дети получат наилучшие условия для тренировок и смогут стать сильнее». Услышав его имя, Кахару разозлилась еще больше. Она мысленно выругалась: «Этот сопляк, он специально меня достает. Насколько я знаю, он даже ни разу не обращался к Хамуре. Должно быть, это потому, что я была той, кто выступал против него. К сожалению, отклонять его просьбы непросто. Если этот вопрос раздуют, я могу потерять свою с таким трудом заработанную репутацию из-за такой мелочи, прямо как Данза». И Кахару, и Хамура были проинформированы Данза о несправедливости, которую он пережил. Обе были шокированы тем, как такая мелочь раздулась до таких масштабов. Это заставило их обеих посмотреть на Фудзина по-другому. Это также было одним из факторов, почему Хамура попыталась копать под него и не стала спорить, когда Хирузин сказал, что Фудзин тоже способен плести интриги в тени. В конце концов, Кахару произнесла неприятным тоном: «Я займусь этим, однако попроси его больше не беспокоить меня по таким мелким поручениям». Обезьянка был удивлен. Он воскликнул про себя: «Она согласилась, я был уверен, что она откажет. Неужели Фудзин прав? Может быть, это действительно была игра?» Он тут же собрался с мыслями и сказал: «Спасибо, старейшина». Он все еще был в замешательстве, но решил сначала выполнить задание. Кацухиро вошел в здание Хокаге и направился к кабинету Фудзина. По пути на него обратили внимание несколько пар глаз. Он проигнорировал их и достиг кабинета Фудзина. Еще до того, как он успел постучать, он услышал: «Войдите». Он вошел в кабинет и увидел клона Фудзина, просматривающего несколько папок с документами. К его удивлению, клон закрыл папки и отложил их в сторону. Обычно клон заставлял его ждать, пока не закончит чтение просматриваемых документов. Впервые клон Фудзина уделил ему такой приоритет. Клон Фудзина посмотрел на Кацухиро и спросил: «Вы внесли исправление в предложение?» Кацухиро ответил: «Я внес изменения, которые вы предложили, и сделал кое-что от себя». Он передал клону Фудзина папку с документами. Ничего не говоря, клон начал просматривать предложение. Несколько раз на лице клона появлялось разочарование. Это было видно всем в комнате, включая Кацухиро. Кацухиро скрипнул зубами от ярости, пытаясь сдержать гнев. Он мысленно выругался: «Этот демонический сопляк, сколько он будет меня унижать? Это уже восьмой раз, как я прихожу к нему, и шестой раз, как я вношу изменения в предложение. Только не говорите мне, что он снова попросит меня внести изменения. Заседание совета через несколько дней. Если мы его пропустим, то я не смогу вынести это предложение на рассмотрение еще несколько месяцев. Почему он просто не признается, что не хочет принимать это предложение, и не позволит мне забрать эту заслугу?» Последние пару месяцев были крайне раздражающими и унизительными для Кацухиро. Все было настолько плохо, что он начал страдать от повышенного давления. Изначально Фудзин планировал использовать бюрократию, чтобы затягивать рассмотрение предложения на пару лет, применяя тактику отказа Кацухиро во встречах и заставляя его переделывать предложение каждый раз, когда избежать встречи не удавалось. Однако, после того как он передумал и решил увеличить свой политический вес, пока Хирузин все еще был у власти, он решил заставить Кацухиро пройти этот многолетний процесс за пару месяцев. В результате старый элитный Бжаунин находился в умственных мучениях. Он часто жалел, что послушал Данзе и ввязался в конфликт с Фудзином. Клон Фудзина вздохнул и пробормотал: «Я разочарован в вас, Кацухиро. Это ваша седьмая попытка. Почему в предложении все еще так много ошибок?» Потому, как он говорил, каждый мог легко почувствовать глубокое разочарование в его голосе. Кацухиро сильно стиснул зубы и изо всех сил старался не потерять самообладание. Он не хотел показывать всем, что Фудзин вывел его из себя. В то же время Исушия и Харума тоже делали все возможное. Им было еще труднее сдерживать смех. К счастью для Кацухиро, им это как-то удалось. Кацухиро спросил как можно спокойнее: «Какие ошибки? Я снова их исправлю». Клон Фудзина покачал головой и ответил: «Заседание совета через несколько дней. Если я позволю вам продолжать работать над предложением, кто знает, когда оно будет достаточно хорошим, чтобы его можно было вынести на рассмотрение. Я сам этим займусь. Можете идти». Кацухиро был удивлен его внезапным заявлением. Он ожидал, что Фудзин продолжит использовать свою тактику затягивания. Он и представить не мог, что клон Фудзина поступит совершенно наоборот. Ему следовало бы обрадоваться такому развитию событий. К сожалению, вся радость мгновенно испарилась, так как клон Фудзина не упустил возможности оскорбить его снова. Кацухиро сдержал свой гнев, думая: «Я боялся, что он продолжит затягивать рассмотрение предложения. Похоже, я ошибался. Если он вынесет предложение на следующем заседании совета, у меня появится шанс претендовать на его место. Пока я потерплю, он быстро поймет, какую ужасную ошибку совершил». Он сказал: «Хорошо, тогда я оставлю это на вас». Клон Фудзина кивнул, даже не глядя на него. Ему не нужно было много думать, чтобы понять, о чем думает Кацухира. Однако Фудзин не считал его реальной угрозой. Любые неприятности могли прийти от других членов совета. В лучшем случае Кацухира был бы использован как инструмент, подобно тому, как пытался Данзо. Даже если Фудзин устранит его, они просто найдут кого-то другого. Поэтому он не был заинтересован тратить больше времени на Кацухира. Бессонных ночей и повышенного давления было достаточно наказания за покушение на место Фудзина. Когда Кацухира вышел из кабинета Фудзина, он услышал тихие голоса. «Смотри, это Кацухира». Он снова посетил кабинет советника Сузуки Фудзина. «Да, он часто здесь бывает. За последние 2 месяца это его 6-й визит. Интересно, почему он так часто его навещает? Мне тоже интересно. Они прямо как лучшие приятели. Да ладно, он же лет на 30 старше советника. Ха-ха». Несколько подобных комментариев прозвучали от других. Фудзин стал известен в здании тем, что появляется так редко. Поэтому всякий раз, когда он приходил на работу, это привлекало всеобщее внимание. Некоторые из чистого интереса, другие из зависти. В конце концов, кому бы не хотелось работать всего лишь раз в 1-2 недели. И каждый раз, когда Фудзин посещал свой кабинет, появлялся Кацухира. Довольно много глаз это заметили и заинтересовались. Поползло множество слухов о том, почему Кацухира навещает его каждый раз. Кацухира стиснул зубы и продолжил двигаться, игнорируя пересуды других. Он выругался. «Лучшие приятели, я бы прикончил его, клянусь, если бы мог сделать это и мне сошло бы с рук. К счастью, никто не знает, что именно произошло внутри кабинета. Мне просто нужно убедиться, что его 2 помощников будут молчать». Вернувшись в кабинет, клон Фудзина закончил читать предложение, которое прислал Кацухира. Он усмехнулся, подумав: «Неплохое предложение, оно почти идеально. Мне просто нужно внести в него небольшие изменения, чтобы я мог включить в него интересы кланов. Таким образом, даже если им это не понравится, они все равно не будут оскорблены, поскольку их ниндзя тоже получит выгоду. Хотя они не получат столько же выгод, сколько ниндзя из гражданских, кланы не смогут жаловаться, поскольку все получают одинаковые выгоды. А если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патил Сервиш 8 Эксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Шоку, Еверникхт, Абамас, Либериу, Лазы Даист, Ангел, Гарама и Самуил за поддержку на Patreon. 582. Глава 576. Кратчайший путь. 582. Глава 576. Кратчайший путь. Сидя в своем подвале, Фудзин изучал лежащее перед ним предложение. Он уже понял, какие изменения следует внести. Однако, когда он начал внедрять эти изменения, возникла проблема. Фудзин вздохнул и пробормотал себе под нос: «Теперь я понимаю, почему Цунади так ненавидела бумажную работу. Изменения, которые я планирую внести, не так уж многочисленны, но их оформление займет больше дня. Неудивительно, что Кацухира был так зол. Я думал, это только из-за моих постоянных пассивных унизительных замечаний, но теперь, полагаю, значительная часть его гнева была вызвана 7-кратной переработкой этого предложения. Мне даже не хочется представлять, какой пыткой это было бы для того, кто никогда раньше не работал в здании Хокаге». Фудзин покачал головой и поднялся. Он создал несколько теневых клонов и оставил работу им. И хотя ему все равно пришлось бы терпеть головные боли, по крайней мере, он не тратил бы свое время впустую. Новые теневые клоны приступили к работе над предложением, в то время как оставшиеся теневые клоны продолжали работать над печатью. Пока они работали, Фудзин вышел из дома и посмотрел на здание справа. Внезапно ветер усилился и с огромной скоростью устремился к зданию. Такиши расслаблялся в своей комнате, просматривая одну из книг, взятых из библиотеки. Внезапно он что-то почувствовал и вскочил на ноги, предельно собравшись, пробормотав: «Это чакра и этот ветерок». В закрытой комнате Такиши ветер внезапно принял форму человека. Он с удивлением наблюдал, как ветер превратился в клона Фудзина, и изумленно подумал: «Черт возьми, как ветер может такое? Почему высвобождение ветра учителя круче, чем мое высвобождение жара?» «Учитель, это вы?» – спросил он. Ветряной клон Фудзина посмотрел на Такиши и сказал: «Встречай меня немедленно на тренировочной площадке». Клон быстро рассеялся в ветре. Через несколько секунд воздух в его комнате успокоился. Такиши пробормотал. Это было круто и жутко одновременно. Он быстро вышел из комнаты и побежал на тренировочную площадку напротив комплекса, где увидел Фуджина, сидящего на пне. Он остановился прямо перед Фуджином и спросил. «Учитель, мы начинаем тренировку?» Фуджин ответил. «Отчасти. Я немного занят делами совета. Мы начнем обычные тренировки через несколько дней после окончания заседания совета. Я позвал тебя сюда, потому что недавно освоил одно интересное дзюцу. Я хотел посмотреть, смогу ли я использовать его, чтобы обучать тебя более эффективно. Если это сработает, то оно может оказаться очень полезным для тебя и немного полезным для твоих товарищей по команде». Такиши смутился. Он спросил, почему оно будет лишь немного полезно другим и очень полезно мне. Фуджин ответил, потому что высвобождение жара, это слияние высвобождения огня и ветра, которые также являются моими сильнейшими стихийными предрасположенностями. У меня не так много опыта в высвобождении воды и молнии, так что их польза будет ограничена. В любом случае, ты поймешь, как только мы попробуем. Такиши кивнул. Фуджин сказал, садись и успокой свой разум. Для того, что я задумал, ты должен быть максимально спокоен, иначе будет трудно осуществить задуманное. Такиши стало еще любопытнее. Он сел на землю и начал медитировать. Фуджин подумал, к счастью, он самый спокойный в своей группе. А теперь посмотрим, сработает ли это. Хотя у этого дзюцу есть много других применений и преимуществ, именно эта способность подтолкнула меня попросить его у Хирузина. Позже я попробую это и с Ранмару, хотя мне придется что-то сделать с печатями, которые я на нем поставил. Пока он размышлял, рядом с Фуджином появилось несколько теневых клонов. Пара осталась рядом с Фуджином, а остальные разлетелись в разные стороны и спрятались. Они должны были убедиться, что никто не потревожит Фуджина. Печати, которые Фуджин установил на тренировочной площадке, также были активированы. Даже Хирузин не смог бы шпионить за тренировочной площадкой, пока сам не деактивирует печати. Через несколько минут Такиши открыл глаза и сказал, «Я спокоен, учитель». Фуджин кивнул и сказал, «Хорошо, а теперь, не сопротивляйся». Фуджин сложил несколько ручных печатей. Глаза Такиши расширились, когда он заметил, как что-то покинуло тело Фуджина. Он задумался, «Это душа учителя? Учитель освоил специализацию катадана? Разве это не запретное дзюцу?» Душа Фуджина посмотрела на него и сказала, «Успокойся, Такиши. И да, это дзюцу преобразования духа, дзюцу, созданное катаданом. А теперь, не сопротивляйся». После этого душа Фуджина вошла в тело Такиши. Такиши почувствовал легкое беспокойство и дискомфорт, но больше ничего не ощутил. Внезапно он услышал голос прямо у себя в голове. «С помощью дзюцу преобразования духа я могу свободно проникать в тела других ниндзя. Я могу взять под контроль их тела и даже подавить или уничтожить их души. В этой тренировке я буду использовать первый аспект. Взяв контроль над твоим телом, я применю дзюцу, которое освоил я, но не освоил ты. Ты будешь внимательно следить за своим телом и за тем, как манипулируется твоя чакра, чтобы твое тело запомнило это и ты смог делать это инстинктивно. Если это сработает так, как я себе представлял, то ты сможешь освоить эти техники в значительной степени за несколько минут. Если нет, то это будет досадно. Твои тренировки продолжатся как обычно. Ты понял, не нужно говорить. Просто подумай об ответе, и я узнаю». Сказать, что Такиши был шокирован, было бы преуменьшением. Он мог лишь подумать. «Да, учитель, я понял. Никогда не представлял, что дзюцу преобразования духа можно использовать таким образом». Душа Фуджина усмехнулась и сказала, «Есть несколько способов использовать каждое дзюцу. Это просто зависит от того, насколько творческим ты можешь быть и насколько хорошо ты им владеешь. Всегда помни об этом, когда будешь тренироваться в будущем. Особенно это касается твоего высвобождения жара. Высвобождение жара также гибко, как высвобождение ветра, и при этом более разрушительно, чем высвобождение огня. То, как ты сможешь его использовать, будет ограничено только твоим воображением. Ты уже знаешь, как Пакура из Сунагакури могла его применять. Однако не ограничивай себя ее боевым стилем или моим. Создай свой собственный стиль. Если тебе это удастся, то в будущем ты, скорее всего, станешь ниндзя S-ранга. В противном случае, даже с моей помощью, максимальным, чего ты сможешь достичь, будет звание элитного джоунина. Такиши запечатлел слова Фуджина в своем сердце. Он никогда не забудет такого совета и подумал: «Я понял, учитель. Я создам свой собственный боевой стиль с высвобождением жара». Душа Фуджина сказала: «Хорошо, сначала покажи мне свои нынешние дзюцу, чтобы я понял, как ты формируешь чакру внутри своего тела. Тогда я смогу повторить это, используя свои дзюцу». Такиши ответил: «Хорошо, учитель». Он поднялся. Пока они разговаривали, клоны Фуджина отнесли его основное тело в сторону. Без души основное тело Фуджина не могло двигаться. Оно нуждалось в защите клонов. Вот почему он усилил безопасность на тренировочной площадке. Если бы кто-то действительно напал на тренировочную площадку, клоны могли бы выиграть достаточно времени, чтобы его душа вернулась в основное тело. Даже если бы это не удалось, клоны могли бы просто телепортироваться с основным телом в его дом. Фуджин не беспокоился о том, что кто-то проникнет в его дом. Такиши спросил: «Какие дзюцу я должен использовать, учитель?» Фуджин ответил: «Используй дзюцу великого прорыва, великого огненного шара и крайне выжигающего убийства». Такиши кивнул и начал складывать ручные печати. Высвобождение ветра, дзюцу великого прорыва, высвобождение огня, дзюцу великого огненного шара, высвобождение жара, дзюцу крайне выжигающего убийства. Одно за другим Такиши продемонстрировал все три дзюцу. Фуджина не интересовали первые два. Вся его внимание было сосредоточено на третьем. Своей душой, находящейся внутри тела Такиши, Фуджин мог ощущать, как формируется чакра Такиши, словно это была его собственная. Фуджин подумал: так вот как чакра огня и ветра сливаются, образуя кетки гинкай жара. Как я и рассчитывал, слияние должно происходить внутри моего тела, иначе это нельзя будет считать кетки гинкаем, и это будет лишь комбинированным дзюцу. Тем не менее, хотя я и ясно это чувствую, повторить это все равно будет сложно. Единственный плюс в том, что теперь у меня есть отправная точка. Возможно, мне удастся скопировать кетки гинкай жара после некоторой практики. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через UPI, Google Pay, Patilservish8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Риапер, Рейце, Хидден, Мичел, Акуиндекины за поддержку на Patreon. 583. Глава 577. Беды расы. 583. Глава 577. Беды расы. Все, что Фудзин говорил до этого момента, хоть и было правдой, оказалось полной чушью. Настоящая причина, по которой Фудзин использовал эту технику, заключалась в желании лучше освоить высвобождение жара Такиши. Помимо возможности изучить его душу, это было главной причиной, почему Фудзин так хотел эту технику и охотно обменял ее на высококачественные человеческие марионетки с Хирузином. Конечно, Фудзин не был до конца уверен в ее эффективности. В конце концов, если бы изучение кетки гинкай было настолько простым, то Дан овладел бы несколькими кетки гинкай и, вероятно, был бы намного сильнее саннинов. Однако это было не так, напротив, он не освоил ни одного кетки гинкай, как и Орочимару, который мог использовать более продвинутые техники. Что мне теперь делать? Так как Фудзин не отвечал, Такиши начал сомневаться. Душа Фудзина ответила: «Похоже, я недооценил сложность воздействия на твою чакру и ее правильного формирования. Мне понадобится гораздо дольше наблюдать за твоей сетью чакры, продолжая использовать технику крайне испепеляющего убийства». «Хорошо», — ответил Такиши и продолжил создавать пылающие сферы. Фудзин лишь внимательно наблюдал. Хотя он видел процесс и получил некоторые подсказки во время первого наблюдения, он был еще далек от понимания того, как правильно сливать ее. Как он и ожидал, даже несмотря на то, что такой опыт был крайне полезен, он не смог освоить это мгновенно. Фудзин подумал: ну что ж, хоть это и не мгновенно, у меня такое чувство, что рано или поздно я освою кетки гинкай жара. В конце концов, я всегда смогу обратиться к нему, если столкнусь с какими-либо проблемами или сомнениями. После пятикратного использования техники дыхания Такиши стало тяжелым. Он сказал: «Моя чакра на исходе. Я не могу использовать эту технику снова». Душа Фудзина ответила: «Не волнуйся. Продолжай». Душа Фудзина приложила ладонь к душе Такиши и передала ему часть своей чакры. В мгновение ока запасы чакры Такиши снова полностью восстановились. Глаза Такиши расширились. Он спросил: Техника преобразования духа может делать и это. Душа Фудзина усмехнулась и сказала: «Ага, но никому не говори. В твоем возрасте слишком сильно полагаться на других, нехорошо». Такиши кивнул. Фудзин подумал: «Что ж, не похоже, что я когда-либо стал бы передавать чакру, даже если бы кто-то попросил. Жаль, что эта техника не позволяет мне поглощать чакру. Если бы могла, я бы определенно создал несколько аккумуляторов чакры. Я мог бы даже выдавать миссии для этой цели». Возможно, ленивые ниндзя согласились бы ради легких денег. Такиши снова исчерпал чакру, и Фудзин снова ее пополнил. Душа Фудзина подумала: «Тем не менее, я тоже не на полном уровне чакры. 70% моей чакры находится у моих клонов. К счастью, его запасы чакры намного меньше моих. Я могу пополнить их несколько раз. Затем я дам ему награду. Я буду давать ему только по одной технике за раз. Таким образом, у меня будут причины продолжать это делать». Фудзин пополнил его запасы чакры 4 раза, когда почувствовал, что больше ничего не узнает, просто наблюдая за ним. У него тут же возникла другая идея. Он сказал: «Отлично, теперь я разобрался. Расслабься, я возьму твое тело под контроль. Не сопротивляйся». Такиши ответил: «Хорошо». Он мысленно приготовился. Секунду спустя Фудзин полностью взял под контроль тело Такиши и сказал: «Почувствуй, как чакра движется в твоем теле. Это будет важная техника для тебя». Он начал складывать ручные печати и тихо произнес: «Высвобождение огня. Техника пламенной пули огненного дракона». Он глубоко вдохнул и выпустил изо рта огненного дракона. Дракон, вместо того чтобы двигаться вперед, начал вращаться вокруг Такиши. Душа Фудзина проинструктировала: «Хотя пламенная пуля огненного дракона обычно является атакующей техникой, для тебя она будет потрясающей защитной техникой». Такиши немного подумал и спросил: «Как?» Душа Фудзина ответила: «Это просто. После изучения техники огненного дракона ты должен будешь создать технику испепеляющего дракона, используя огненного дракона в качестве основы, и тебе понадобится потрясающий контроль над ней. Как только тебе удастся создать ее, улучши свой контроль и манипулируй ею таким образом, чтобы она могла обвиваться вокруг тебя. Когда ты добьешься этого, очень немногие ниндзя смогут сражаться с тобой на близком расстоянии. Большинство погибнут задолго до того, как смогут пробиться сквозь дракона». Глаза Такиши заблестели, когда он представил, насколько мощной будет эта защита. Хотя она и не защитит его от техник дальнего и среднего радиуса действия, она будет чрезвычайно эффективна против тех, у кого нет таких опций. Что касается тех, кто держится на расстоянии, он мог бы просто наброситься на них. Душа Фудзина покинула его тело и сказала: «Теперь, когда я показал тебе, как это делать, попробуй повторить процесс и освоить технику пламенной пули огненного дракона. Ты можешь обратиться ко мне, если столкнешься с какими-либо трудностями. Я снова пополнил твои запасы чакры, так что ты можешь практиковаться прямо сейчас. Когда ты освоишь ее и начнешь попытки создать технику испепеляющего дракона, найди меня. Я буду направлять тебя, чтобы ты не совершил ошибок или не сделал что-то опасное для себя или других». Такиши немедленно ответил: «Будет сделано. Спасибо, сенсей». Такиши был искренне благодарен. Он и представить не мог, что кто-то пойдет на такие жертвы, чтобы помочь ему стать сильнее. Излишне говорить, что добрый поступок Фудзина произвел сильное впечатление на его юный разум. Душа Фудзина кивнула и сказала: «Я буду ждать». Он немедленно исчез и влетел в свое тело. Такиши обратил на него взгляд. Фудзин улыбнулся, прежде чем он и его клоны исчезли. Печати на тренировочной площадке, блокировавшие хрустальный шар Хирузина, также были деактивированы. Такиши продолжил тренироваться, пока Фудзин возвращался в свой дом. По пути он попытался воспроизвести, как произошло слияние внутри тела Такиши. Он пробовал несколько раз, но в конечном итоге не преуспел. Фудзин проанализировал: «Похоже, это будет не так-то просто. Тем не менее, это было очень полезно. Я чувствую, что значительно продвинулся всего за несколько минут. Если бы я пытался сделать это сам, мне понадобились бы месяцы или даже годы, чтобы достичь этого шага. Поэкспериментирую с этим позже. В следующий раз я попробую использовать высвобождение жара, находясь под контролем его тела. Опыт использования через него будет намного лучше, чем просто наблюдение. В любом случае, если я освою это, что мне делать? Использовать это с личностью Фудзина? Хотя высвобождение жара обычно не сделает меня намного сильнее, оно может дать огромный толчок моему ветряному доминированию. С другой стороны, оно может помочь мне поднять боевую мощь личности Шидина до ранга С. Он немного подумал, прежде чем решить. Ну что ж, не стоит слишком много думать. Я просто использую это с той личностью, которая будет вынуждена использовать это первой. В конце концов, Шидин должен оставаться скрытым и не сражаться. Пока Фудзин работал над наращиванием своей силы и влияния, некий человек был очень раздражен действиями Фудзина, несмотря на то, что находился более чем в 1000 километров от него. По правде говоря, он не знал, что за инцидентом, беспокоившим его, стоял Фудзин. В Сунагакуре Баки находился в кабинете Расы. В кабинете присутствовали только они вдвоем. Раса спросил: «Есть какие-нибудь новости?» Баки покачал головой и ответил: «Нет, мы исчерпали все средства, чтобы найти их или установить с ними контакт. К сожалению, ничего не увенчалось успехом. Наши шпионы в Танигакуре также получили доступ ко множеству их секретной информации. Однако упоминания о них нет, словно они полностью исчезли». Баки помолчал несколько секунд, прежде чем продолжить. «Прошло почти 3 месяца с тех пор, как был атакован город Ямакава. С того дня мы полностью потеряли связь с ниндзя, расквартированными там. Мы можем только предполагать, что они были убиты вместе с семьей Ямакова. Убийцы, вероятно, забрали их тела с собой». На лице Расы появилась хмурая гримаса. Он выругался. «Среди тех ниндзя были элитный джонин и грандмастер Фуин Дзюцу. Пока мы не вернем их тела, мы не можем считать их погибшими. Для деревни слишком дорого нести такие потери прямо перед тем, как наш план будет приведен в действие. Не говоря уже о том, что по сообщениям, город был атакован марионетками. Это ухудшило наши отношения с Танигакури. Поскольку я никого не посылал, это может означать только, что это был кто-то другой. Я заставил своих шпионов собирать информацию в других скрытых деревнях, чтобы узнать, не начал ли кто-нибудь внезапно обучать большое количество кукловодов. Однако ни одна деревня этого не сделала. Это может означать только, что это был Сосари. Слова Расы были полны ненависти. Ямакава был идеальным городом для размещения его ниндзя. Однако этот город был полностью разрушен из-за действий Сосари. Мало того, что его потери были серьезными, так еще и город стал центром для ниндзя Конохи, что усложнило скрытное передвижение для Суны. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Ибре, Бенджамину, Джастину, Хилспавну, Ильясу и Харману за поддержку на Patreon. 584. Глава 578. 6 ниндзя, на которых стоит обратить внимание. Баки заметил: «Но господин Казекаге, все еще остаются некоторые несоответствия, из-за которых я не уверен, что это был Сосари. В отчетах говорится, что в нападении участвовало около 100 кукол. Один кукловод не может контролировать такое количество. Именно поэтому мы подозревали причастность других деревень». Раса ответил: «Это не обязательно должен быть он один. Прошло 13 лет с тех пор, как он стал отступником. Он мог взять себе учеников и обучить их нашей секретной технике. Я подтвердил у Арачимару, что Сосари состоит в Акацуке. Он также обучил множество шпионов. Так что для него не будет чем-то невообразимым обучить нескольких подчиненных». Настроение Баки омрачилось, когда он услышал предположение Расы. Он спросил: «Что нам теперь делать, господин?» Раса долго размышлял, решая, каким будет его следующий шаг. Баки терпеливо ждал, тоже обдумывая ситуацию. Наконец, Раса сказал: «Сосари должен быть уничтожен. Он слишком большая угроза, чтобы оставлять его в живых. Однако сейчас не время. Мы не можем разделять наши силы, чтобы найти и сразиться с ним. Пока что мы сосредоточимся на сокрушении Конохи. Это важнее для нашей деревни. Поскольку город Ямакава разрушен, а Танигакури враждебно к нам, мы не можем использовать их города для укрытия наших сил. Если мы это сделаем, Конохи может тоже насторожиться и лучше подготовиться. Мы отправим небольшие отряды в страну рек всего за несколько дней до начала войны. Они проскользнут в страну огня и скрытно доберутся до Конохи за несколько дней до моего прибытия туда. Когда будет дан сигнал, они используют обратное призывание, чтобы призвать наших элитных бойцов для быстрой и смертоносной атаки на Конохи». Баки немного подумал и кивнул. Это был единственный вариант, который у них оставался. Раса посмотрел на него и сказал: «Тебе тоже следует начать подготовку. Как и планировалось, ты будешь руководить отрядом Гаары на экзаменах на Чунина. Твой отряд станет нашим авангардом, а также нашим секретным оружием. Только с Шукаку мы сможем выиграть достаточно времени и избежать окружения Ниндзимиканахи. Пришло время проинформировать и подготовить детей. Позови их сюда». Баки кивнул и вышел. Несколько минут спустя он вернулся с детьми расы. Тимари и Канкура немного занервничали, увидев серьезное выражение лица расы. Что до Гаары, ему было все равно. Раса сказал: «Слушайте меня очень внимательно». Раса сообщил своим детям, что Суна скоро нападет на Канаху. Он проинформировал их о планах, которые им необходимо было знать. Тимари и Канкура были шокированы, когда услышали приказ расы Гаары выпустить Шукаку на волю, как только будет дан сигнал. Они хотели возразить, но одного взгляда расы было достаточно, чтобы заставить их проглотить слова. Раса сказал: «Это все, что вам нужно знать. Еще раз подчеркну, ничего из того, что мы обсуждали в этой комнате, не должно выйти наружу. Правильно запомните свои роли. Будущее деревни будет зависеть от того, сможете ли вы выполнить свою работу должным образом. Если вы провалитесь, мы окажемся окружены тысячами ниндзя-канахи без какого-либо подкрепления, чтобы помочь нам». Тимари и Канкура были в ужасе, представив эту сцену. Оба нервно сглотнули. С другой стороны, Гаара был взволнован возможностью убить больше людей и позволить матери испить больше крови. Ему было все равно, сколько врагов ему придется встретить. Раса протянул детям книгу и сказал: «В этой книге список элитных джонинов-канахи. Вызубрите их всех, особенно первых шесть. Каждый из них крайне опасен и будет представлять серьезную угрозу для нашего плана. Если встретитесь с ними в Канахе, действуйте естественно. Как только начнется война, остерегайтесь их. Они могут даже остановить буйство Шукаку». На этот раз даже Гаара был шокирован. В Суне был только один человек, способный остановить Шукаку. Это был их отец, Казекаге. Однако у Канахи таких было целых шесть. Тимари открыла книгу, пока ее братья заглядывали в нее. Человек на первой странице был никто иной, как Хирузин, третий Хокаге. Пока они читали о нем, Баки сказал: «На пике своей силы третий Хокаге был почти неудержим. Это заставляло других называть его богом Шиноби. К счастью, сейчас он намного старше и ослаб». Трия прочитала информацию о нем, прежде чем перевернуть страницу. На второй странице был Шимура Данза. Баки дал краткое представление о нем, упомянул его ранение и тот факт, что ему нужна трость для передвижения. То же самое он сделал для Джирая и Цунади, которые были на третьей и четвертой страницах, соответственно упомянув, что ни один из них не оставался в деревне. Тимари и Канкура задались вопросом: «Что, черт возьми, не так с этой деревней? Их Каге, старик, который давно должен был выйти на пенсию. Есть еще один старик, инвалид, но все еще, как говорят, обладающий большой властью в деревне. Но два саннина, которые находятся в расцвете сил, не остаются в деревне». Двое не могли понять эту информацию и даже сомневались, правда ли это. Однако, учитывая, что эту информацию дал им их отец, у двоих не было другого выбора, кроме как поверить в нее. На пятой странице было изображение сереброволосого ниндзя, который закрывал левый глаз своей повязкой. Пока они читали информацию о нем, Баки сказал: «Это Хатаки Какаши, также известный как копирующий ниндзя. С помощью своего шарингана он скопировал более тысячи дзюцу, что принесло ему этот титул. Он также был учеником четвертого Хокаге, желтой вспышки. С его шаринганом есть вероятность, что он может повлиять на Шукаку, что делает его очень опасным для нашего плана. Во время нападения я и другие позаботимся о том, чтобы он держался подальше от Гаары». Трое детей кивнули, прежде чем снова перевернуть страницу. Их взгляд упал на фотографию. Человек на фотографии не выглядел уникально, как пятеро, предшествовавших ему. На первый взгляд он выглядел как любой другой молодой человек. Однако была одна отличительная черта, которая бросилась в глаза Трия. Это были его глаза, они были такими же темными, как сама бездна. Их взгляд переместился с его глаз на лицо. На первый взгляд его лицо, хоть и красивое, было ничем не примечательным. Это было лицо, которое легко слилось бы с толпой. Однако при ближайшем рассмотрении они заметили тонкие симметрии. Его линия челюсти была очень четко очерчена, а цвет лица был светлым, но с намеком на загар, что было результатом долгих часов тренировок на улице. Его черные, торчащие волосы, казалось, развивались на ветру, а выражение лица было безразличным. Все это вместе очень хорошо сочеталось, придавая ему совершенно уникальное обаяние. Что касается его тела, оно свидетельствовало о дисциплине и тренировках. Его руки показывали, насколько подтянутым было его тело, демонстрируя бесчисленные часы, проведенные в тренировках. Они ни в коем случае не были массивными, но мускулы были отчетливо видны детям Казекаге. Он носил повязку Канахи на лбу и стандартный жилет Джонина. Рубашка под ним, а также брюки были черного цвета. На предплечьях были наручи, а руки были покрыты перчатками без пальцев с металлическими пластинами, закрывающими тыльную сторону ладоней. Внимательно рассмотрев его внешность, все трое начали читать его данные. Баки снова заговорил. «Это Сузуки Фуджин. Он лишь немного старше вас, ребята, и приобрел известность год назад, когда третий Цучикаге объявил, что он призрачный мечник. Несмотря на свою молодость, он все еще чрезвычайно силен. Он специализируется на ветряных дзюцу и может даже использовать технику ветряного вакуума, созданную господином вторым. Он хорошо известен своей ослепительной скоростью и навыками убийцы. Кроме того, он также является грандмастером фуин-дзюцу, что может дать ему некоторые средства для борьбы с Шукаку». Трио было удивлено. Канкура сказал: «Серьезно, он всего на пару лет старше меня». Раса проигнорировал своего старшего сына и посмотрел на Гаару, говоря: «Мы также подозреваем, что это он ранил тебя и убил Сусуму. Если он по какой-то причине нападет на тебя, всегда следи, чтобы твой песок защищал тебя». Глаза Гаары расширились. Воспоминание о том, как он истекал кровью, всплыло в его мозгу. В то же время Тимари воскликнула: «Подождите, дядя Сусуму умер 2,5 года назад. Вы хотите сказать, что он убил дядю Сусуму и ранил Гаару, когда ему было всего 13 лет? Аэн, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. В качестве альтернативы вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю вас, Царлос, Пхерия Першадов, Блуебирд, Харман, Луцас, Неаполитан Соса и Ничилас за поддержку на Patreon. 585. Глава 579. Заблуждение. Голос Тимари дрожал от шока. Канкура тоже был потрясен. Минуту назад он размышлял, сможет ли он стать таким же сильным, как Фуджин, когда ему исполнится 16. Однако вскоре он обнаружил, что сильно уступал даже юному Фуджину. Тимари испытывала схожие чувства, учитывая, что Фуджин был всего на год старше нее. К их удивлению, Раса ничего не сказал, лишь кивнул. Баки произнес: «Что ж, мы лишь подозреваем, что это был он. Мы не до конца уверены, так как он никогда не использовал техники вакуума во время боев. Однако, если слова Цучикаги правдивы, тогда это, скорее всего, был он». Слова Баки не успокаивали. Хоть они и расслабились, узнав, что 2 сильнейших ниндзя Конохи не находятся в деревне, а еще 2 были старые уже не в расцвете сил, известие о Какаши и Фуджине заставили Тимари и Канкура занервничать. Раса заметил это и сказал: «Вам не нужно беспокоиться об этих ниндзях, я позабочусь о них. Я лишь информирую вас, чтобы вы трое не вступали с ними в бой. В книге есть и другие имена. Хотя они не так сильны, как эти 6, они также имеют ранг элитного джонина. Просмотрите их». Тимари и Канкура кивнули. Все 3 просмотрели оставшиеся имена. Их было больше 2, включая таких, как Гай, Асума, Ринджира, Кацухира, главы кланов и другие. Закончив чтение, Раса произнес: «Успех этого плана критически важен для процветания Суны. Помните об этом и серьезно тренируйтесь в течение следующих нескольких месяцев. Все 3 должны пройти в последний раунд экзамена на Чунина». Тимари и Канкура кивнули, а Гаара вновь погрузился в свое безразличное состояние. Все 3 покинули кабинет Расы. Как только дверь закрылась, Канкура воскликнул: «Черт, Коноха жуткая. Их 13-летние могут напасть на Гаару и убить дядю Сусуму». Тимари поправила его: «Это был всего 1 ниндзя. Остальные должны быть обычными. Иначе Коноха к этому времени уже завоевала бы весь мир». Канкура ответил: «Да, ты права. Но все равно, это жутко. Гаара, как он ранен Нил. Замолчи». Гаара, к которому вернулись воспоминания того дня, высвободил свою жажду крови, напугав Тимари и Конкура. С безумным выражением лица Гаара воскликнул: «В следующий раз я убью его». Исходящая от Гаары жажда крови заставила его брата и сестру замолчать. Не желая его провоцировать, они молча отошли. Вернувшись в кабинет, Баки неуверенно спросил: «У нас действительно есть планы, чтобы справиться со всеми ними? Хотя Хокаге стар, он все еще должен быть чрезвычайно силен. Если один из саннинов появится, мы потеряем наше преимущество. Если появятся оба, мы окажемся в невыгодном положении. Остановить Какаши и Фуджина тоже будет непросто. Я могу остановить одного из них, но другой, скорее всего, прорвется сквозь наших ниндзя и остановит Шукаку». Раса ответил: «Я знаю об этом, не волнуйся». Хотя он не сказал мне почему, Орочимару уверен, что Цунаде не вернется. Он также уверен, что Данзе не будет участвовать в обороне, если мы не атакуем его штаб корня. Джирая, скорее всего, вернется, но мы сможем справиться с ним и Хирузином, так как мне будет помогать Орочимару. Что касается Фуджина, Орочимару сказал, что у него есть способный подчиненный из клана Кагуя. Он будет отвечать за остановку этого мальчика. Я проверю этого ниндзя из клана Кагуя, прежде чем мы начнем наш план. Орочимару сказал, что один из его подчиненных также столкнется с Какаши. Только если он потерпит неудачу, тебе придется убедиться, что Какаши не использует свой шаринган на Шукаку. Несмотря на то, что нас будет меньше, мы получим преимущество, воспользовавшись яростью Шукаку. Кроме того, мы заставим их рассредоточить свои силы, атакуя со всех сторон призывами змеи Орочимару. Баки немного успокоился, услышав о приготовлении расы. К несчастью, ни один из них не знал, что они не учли ниндзя, который был наравне как с Фуджином, так и с Какаши. Не говоря уже о том, что они были совершенно не в курсе истинных намерений Орочимару или того факта, что Коноха проведала об их намерениях. Несколько дней спустя в Коноха лидеры собрались в зале совета. Большинство лидеров были слегка озадачены. В обычных условиях заседание совета должно было состояться примерно через 3 месяца, так как с их предыдущего заседания прошло всего 3 месяца. Хотя заседания совета могли быть созваны внезапно в чрезвычайных ситуациях, как, например, когда был взорван штаб корня или когда Фуджин был введен в совет, ничего подобного в последнее время не происходило. Несмотря на то, что деревня была напряжена после взрыва, ничего не произошло после того, как Данзе был лишен политической власти. В деревне царило полное спокойствие, поэтому всем было любопытно. Только Фуджин догадывался, а Шикак узнал истинную причину проведения этого собрания. Хирузин последним вошел в комнату. Он занял свое место и сказал: «Давайте начнем заседание». Поскольку Хирузин ничего не сказал, заседание началось в обычном режиме. Все информировали Хирузина о своем положении. Были представлены отчеты о патрулировании границ. Сообщалось о любых примечательных инцидентах. Обсуждалась статистика торговли и сельского хозяйства, а также количество нападений бандитов. Когда обсуждение рутинных вопросов закончилось, Абурамишиби спросил: «Есть ли какие-либо дальнейшие действия по нападению, которое произошло внутри нашей деревни несколько месяцев назад?» Поскольку присутствовали члены гражданского совета, Шиби не упомянул имя корня. Члены гражданского совета заинтересовались, так как их держали в неведении. Хирузин покачал головой и ответил: «После принятия мер предосторожности и усиления наблюдения, никаких нападений внутри деревни не происходило. Я также следил за другими деревнями. Однако те, кого мы подозревали, не совершали никаких подозрительных действий. Есть только одна деревня, которая ведет себя подозрительно, деревня, которую никто из нас не подозревал». Слова Хирузина заинтриговали присутствующих. Инаичи спросил: «Какая деревня ведет себя подозрительно?» Хирузин ответил: «Сунагакури. Это также причина, по которой я созвал внеочередное заседание совета». Слова Хирузина удивили большинство людей в комнате. Синджу Хиромаса вздохнул: «Надо же, подозреваемым оказалась одна из наших главных деревень-союзников». У остальных тоже были мрачные выражения лиц. Альянс между Суне и Конохой был важным сдерживающим фактором против Кумаивы. Без него Коноха могла быть атакована 2 или 3 деревнями и оказалась бы чрезвычайно растянута. Потери, которые они понесли бы в такой ситуации, были бы ужасающими. За исключением Фуджина, все в комнате были обеспокоены. Хирузин продолжил: «Это связано с инцидентом в городке Ямакова, который мы только что обсуждали. Мы обнаружили часть глубокого заговора, который они плетут». Суми спросила: город, на который напала Сунагакури. Какова была причина их нападения? Хирузин ответил: это нападение не было совершено Сунагакури. Глаза присутствующих расширились. Каждая улика в городке указывала на Сунагакури. На самом деле, Коноха официально доложила Танигакури, что именно Сунагакури напала на город и вырезала семью Имакова. И все же Хирузин сказал обратное. Кахару посмотрела на Хирузина и спросила: мы подстроили это или это был кто-то другой? Хирузин ответил: все гораздо сложнее. Хотя Сунагакури не стояла за нападением, это был ниндзя из Сунагакури. Нападение было совершено Сасари Красного Песка. Мне неизвестно, почему он напал на город или почему он уничтожил семью Имакова, но мы обнаружили кое-что интересное в их особняке. Под особняком было построено тайное убежище. В убежище находились мертвые тела более 20 ниндзя Сунагакури. Среди этих тел также были элитный джонин и гроссмейстер Фуиндзюцу. Их смерти произошли одновременно с нападением. Мы прочли воспоминания главы семьи Имакова, чтобы понять, что именно произошло. Мы обнаружили, что он заключил соглашение с Сунагакури, позволяя их ниндзям скрываться под его особняком. Мы прочли воспоминания ниндзя Сунагакури. К сожалению, они мало что знали. Единственное важное, что мы обнаружили, это то, что они планировали спрятать несколько сотен ниндзя внутри города. Вся комната затихла. Все, кто еще не знал, были шокированы. Причин для шока было две. Первая заключалась в том, что гроссмейстер Фуиндзюцу погиб. Каждая деревня ценила таких мастеров. Смерть гроссмейстера Фуиндзюцу была еще более редким событием, чем смерть ниндзя С-ранга. Второй причиной шока было расположение городка Имакова. Он находился прямо на границе страны огня. Наличие нескольких сотен ниндзя так близко означало бы, что Суна могла бы начать внезапную атаку, предоставив Конохе минимум времени на реакцию. П.А. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Дмалф, Синмари, Килбот, Петер, Руе, Матхиф и Али за поддержку на Patreon. 586. Глава 580. Блестящий Шикаку. 586. Глава 580. Блестящий Шикаку. Будь проклята эта Сунагакури. Их замыслы коварны. Выругалась Цуми. Если бы не этот инцидент, Коноха оставалась бы в полном неведении относительно планов Сунагакури. Это могло обернуться катастрофой для Конохи, если бы они не приняли надлежащих мер. Разумеется, не все так думали. Оставшиеся главы кланов и старейшины посмотрели на Хирузина, пытаясь оценить его реакцию. В его рассказе были некоторые нестыковки. Хамура подумал: в этой истории что-то не так. Похоже, Хирузин уже знал о том, что Сунагакури строит там убежище. Ниндзя, которых мы послали по запросу Танигакури, прибыли туда лишь спустя пару дней после инцидента. К тому времени большая часть воспоминаний должна была развеяться. Не говоря уже о том, что Танигакури послала ниндзя раньше нас. Они бы обнаружили тела ниндзя Сунагакури до того, как туда добрались наши ниндзя. Единственный способ, которым события могли развиваться так, это если бы ниндзя Конохи пробрались в город сразу после нападения. Однако это возможно лишь в том случае, если Хирузин что-то заподозрил и отправил кого-то туда заранее. Отправленные им отряды должны были стать свидетелями нападения и, скорее всего, воспользовались ситуацией. Поскольку Фуджин попросил Хирузина не раскрывать тот факт, что именно он столкнулся с Сасари в городе Имакова, Хирузин слегка изменил свой рассказ. Однако опытные ниндзя быстро поняли, как на самом деле развивались события. Только обычные жители оставались в неведении. Шикаку добавил, что еще хуже, Сунагакури, похоже, что-то замышляет. Их деревня закрыта уже несколько месяцев, что крайне затрудняет связь со шпионами. Даже если мы не уверены, нам нужно быть готовыми к любым их выходкам. Мы должны разбираться с тем, что они бросят нам, быстро и с минимальными потерями. В противном случае, ситуация может очень быстро обернуться неприятностями. Хирузин сказал: к счастью, гражданская война в Кире все еще в самом разгаре. Кума не станет ничего предпринимать, пока эта гражданская война не закончится. Что до Наки, он не начнет войну в одиночку. В любом случае, Шикаку прав. Нам нужно будет быстро разобраться с их замыслами. По возможности, нам все равно нужно будет найти способ сохранить наш союз после того, как мы разберемся с их планами, или заключить новое соглашение после их поражения. Мы должны сделать это до того, как закончится гражданская война в Кире. Впервые Фуджин был удивлен. Он подумал, видя его позицию, неудивительно, что Коноха так легко обошлась с Сунай после войны. Хотя я и понимаю, что Кума и Ива так же сильны, как и мы, между ними тоже есть вражда. Есть ли необходимость быть такими пассивными? Фуджин не был согласен с такой пассивностью. В конце концов, что, если Сунагакури не соблюдет соглашение, когда начнется война? Если бы Раса не умер и продолжал быть Казекаге, он бы определенно воспользовался таким моментом. Тем не менее, Фуджин не стал высказываться, хотя и не одобрял методы Хирузина. В конце концов, это не имело к нему особого отношения. Он уже знал будущее. Он знал, что войны между Коноха и Кума или Ивой не будет. И он знал, что Коноха и Суна станут очень сильными союзниками, как только Гаара придет к власти. Конечно, это при условии, что Гаара все еще станет Казекаге. И Наичи спросил, есть ли у вас какие-либо предположения относительно их плана? Шикаку ответил, на данный момент у нас очень мало информации. Поэтому трудно сказать что-либо наверняка. Я просчитал несколько действий, которые я мог бы предпринять, будь я Казекаге, но мне не удалось придумать ни одного плана, где они бы столкнулись с нами и при этом не потерпели бы поражения. Единственный случай, когда они могли бы извлечь выгоду, это если бы они вступили в союз с другой крупной деревней. Однако Кири погрязла в гражданской войне, в то время как Кума и Ива не предпринимали никаких движений. Наши шпионы тоже не сообщали ни о чем, происходящем в этих деревнях. Так что, трудно сказать. С учетом того, что этот вариант отпадает, остаются только две другие стратегии, благодаря которым они могли бы извлечь выгоду. Однако обе они чрезвычайно рискованы, и я бы на такое не пошел. Первое – это внезапное нападение на страну огня. Используя фактор неожиданности, они могут уничтожить наши патрульные отряды и захватить часть нашей земли. Если им удастся застать нас врасплох, нам потребуется время на ответные действия. Они могли бы использовать это время, чтобы склонить Кума к действиям против нас, вынуждая нас сражаться на двух фронтах. Однако этот план зависит от того, отреагирует ли Кума вовремя или нет. Если нет, то Суна понесет тяжелые потери. Вторая стратегия – это что-то предпринять во время экзаменов на Чунина. Это может быть внезапное нападение элитными отрядами. Или это может быть покушение на жизнь лорда Хокаге. Единственная проблема в том, что они будут окружены ниндзя Коноха и должны будут выдержать наш натиск, что делает это чрезвычайно рискованным, если только они не планируют пожертвовать своими жизнями. В любом случае, нам нужно быть осторожными, когда они прибудут во время экзаменов на Чунина. Все немного подумали и кивнули. Никто не мог придумать иной возможности. Даже Фуджин был впечатлен тем, как Шикаку угадал стратегию расы, имея так мало информации. Он подумал, помимо участия Орочимару, он угадал все. Интересно, что бы подумал раса, если бы узнал об этом. Хе-хе, Чоза сказал, раз они создавали убежище в городе Имакова, то могли попытаться сделать это и в других городах вдоль нашей границы. Нам нужно тщательно проверить страну рек. Хирузин ответил, нет, не пытались. Я подозревал то же самое и отправил Джираю для расследования. Он не обнаружил подобных убежищ в других городах. Я даже отправил несколько отрядов Анбу, чтобы проверить, не создали ли они других убежищ вдоль границы. Мы ничего не обнаружили. Полагаю, город Ямакова был их первой попыткой, и поскольку она привела к таким потерям, они не пытались снова. Несмотря на это, я продолжу расследование. Поскольку Джирая был задействован, никто не усомнился в этой информации. Только Фуджин подумал, ух, надеюсь, Хирузин не отправит их расследовать глубже в страну дождя. Хотя ниндзя Анбу не смогут обнаружить это из-за моих печатей, Джирая сразу почувствует неладное, если подойдет достаточно близко. Хотя даже если он и найдет это, я сомневаюсь, что он нападет на них. Однако он доложит об этом Хирузину, что затруднит мои действия. Видя, что больше никто ничего не собирается говорить, Хирузин сказал, мы будем поддерживать высокий уровень боеготовности. Поскольку мы поддерживаем его с момента нападения, это не вызовет подозрения и не покажет Суне, что мы знаем об их планах. Мы сохраним такой подход и застанем их врасплох.